Глава 10. Выплюнутую кофемашиной струйку нельзя было назвать даже светло-коричневой. А ведь он специально заскочил в отделение, в надежде на чашку нормального кофе, перед тем, как поехать в дом ребенка для опроса Маргарет. В недрах машины надрывалась кофемолка, но звук говорил о том, что зерна закончились, и Хюльдер решил удовлетвориться набежавшим в чашку жиденьким пойлом, а загрузку зерен в машину оставить на совести следующего любителя кофе. По пути через общий офис он украдкой разглядывал своих новоиспеченных подчиненных, расследовавших убийство Элизы под его руководством. Хюльдер надеялся, что каждому из них поручил задание в соответствии с их способностями. Хотя он и знал здесь всех, кого-то с недавнего времени, кого-то подольше, никогда не задавался вопросами о сильных или слабых сторонах своих коллег. Просто не думал, что ему это когда-то может понадобиться. Такие умозаключения были обязанностью начальства. А по мнению Хюльдера, начальственное кресло в ближайшие годы ему не светило. Он даже не задумывался о такой возможности, поэтому у него не было сложившейся уверенности на тему, захотелось бы ему вообще когда-либо подавать на повышение или нет. Сейчас, согласившись на должность в пылу игры, Хюльдер пошел по пути наименьшего сопротивления. Но после замечания судмедэксперта призадумался. Возможно, это был опрометчивый шаг с его стороны. Да и то сказать. Времени на размышления у него особо не было. Из неясных доводов шефа Эгеля можно было заключить, что руководство наверху некогда рассусоливать, и выбор пал на Хюльдера, потому что его имя стояло первым по алфавиту в списке возможных кандидатур. В Исландии именные списки составляются по именам. Первая буква в имени Хюльдер, английская H, 11-я по счету в исландском алфавите. Если тот отказался, то следующим в списке был бы Лейвур. Хюльдер его терпеть не мог и, естественно, не горел желанием работать под его руководством, поэтому и принял предложение без раздумий. Вот так неожиданно на него свалился карьерный взлет и, возможно, будущее немягкое падение, если расследование закончится провалом. Впрочем, для Хюльдера это не было бы концом света. И даже если все закончится хорошо, как знать, может он опять попросится на свою старую работу. Руководящее место никогда не было его заветной мечтой. К тому же ему хотелось, чтобы он сам, а не начальство, принимал решение о своем уходе с какой-либо должности. «Хорошее собрание», — улыбнулась идущая ему навстречу молоденькая работница полиции. «Вот! Хотя бы один сотрудник смог по достоинству оценить проведенную Хюльдером оперативку следственной группы. Самому ему казалось, что все получилось так себе, и поэтому он был немного разочарован. Ему хотелось, чтобы его оперативки были продуктивнее, чем у предшественников. Гораздо продуктивнее». Хюльдер улыбнулся в ответ приветливой коллеге, в душе надеясь, что ее путь лежит не к пустой кофемашине. Он не мог вспомнить, какую работу ей поручил, но вдруг захотелось, чтобы не самую скучную. Да и надо бы пополнить запасы кофейных зерен в отделении. «Как продвигается?» Хюльдер остановился возле стола Рикхарда и тут же пожалел об этом. Но было уже поздно притворяться куда-то спешащим. Он уже настолько устал проклинать себя за то, как все между ними повернулось, что сейчас даже не стал прогонять в уме тысячу раз передуманные мысли. «Никак, вообще ничего. Похоже, никто в Исландии не сможет это прочесть. У нас нет экспертов по криптографии. Помимо прочего, Рикхард занимался письмом, которое они нашли в доме Элизы. В связи с этим вопрос. Может, нам стоит обратиться к картографам за границей? А что, если это послание на исландском языке?» Как только они заговорили, нервная скованность отпустила Хюльдера. На него действовало успокаивающе то, насколько естественно держался Рикхард. То есть был по своему обычаю неестественно сух и сдержан. Естественная неестественность Рикхарда означала, что он был не в курсе происшедшего между его женой и Хюльдером. Уже давно пора перестать беспокоиться об этом. Ведь прошло несколько месяцев с тех пор, как Хюльдер встретил Карлоту в баре. И вряд ли уже кто-либо когда-либо узнает об их совершенно случайной дурацкой близости в барном туалете. Тем более сейчас, когда они с мужем разводятся. Вряд ли Карлота станет сообщать об этом Рикхарду в качестве прощального слова. Я имею в виду, что, наверное, безнадежно пытаться прочитать зашифрованный текст на языке, который не понимаешь. Но это точно шифровка? Скорее всего. Но они могли бы нам хоть что-то посоветовать, объяснить, на какой системе она основана или хотя бы направить нас в нужное русло. Я, по крайней мере, без малейшего понятия, как нам это расшифровать. Рикхард оттолкнул от себя листочек с копией зашифрованного послания, будто тот был ему противен. Листок, свободно проехавшись по чистейшему, незаваленному хламом столу Рикхарда, беспрепятственно спорхнул на пол. Хюльдер молча поднял его с пола и аккуратно положил на край стола. «Отправь в систему заявление на помощь из-за границы. У Интерпола наверняка есть отдел или специалист, который может на это глянуть». Он отхлебнул из чашки и поморщился. «А пока займись другим. Что нам уже известно о муже, этом Сигвальде?» «Да все то же, ничего нового. Он выглядит так же безупречно, как и его жена. У него нет врагов, конфликтов и недоброжелателей. По крайней мере, в данный момент мы не нашли ничего, что могло бы доказать обратное. А на работе? Там что-нибудь есть? Например, профессиональные ошибки, сексуальные домогательства к пациентам, что-то в таком роде». Отступив от своей привычки сохранять бесстрастное выражение лица, Рихард наморщил нос. «Сексуальные домогательства к пациентам? Он же гинеколог. К твоему сведению, не все пациенты гинекологов заражены венерическими заболеваниями», – сердито буркнул Хюльдер. «Вообще-то я не это имел в виду. Большинство его пациентов – беременные женщины. Он работает в родильном отделении». «А, да, конечно». Как могло прийти ему в голову, что образцовый идеальный Рихард мог связать пациентов в Сигвальде с сифилисом или гонореей? Такие болезни были вне его идеи мирового устройства. Люди с тефлоновым покрытием таким не заражаются. Но все равно нужно проверить. Насколько я помню, большинство жалоб в директорат службы здравоохранения поступает именно на врачей родильных отделений. А заслуженные они или нет, это уже другой вопрос. Хорошо, я проверю. Рихард задумчиво смотрел куда-то в глубину офиса, ни на чем не фокусируя взгляд. Дельный пункт. Должно быть, это страшный удар для родителей. Потерять новорожденного ребенка или сознавать, что тот получил родовую травму, которой можно было избежать. Хюльдер принял суперспокойный вид, в душе надеясь, что беседа не перескочит на ребенка, которого Карлотта потеряла в результате выкидыша, и которым она, возможно, была беременна от Хюльдера. Он уже получил отведенную ему на всю жизнь порцию спазмов в желудке от страхов по этому поводу. С самого ноября, когда Рихард в третий раз с гордостью объявил всему отделению, что станет папой, и до того момента, когда полушепотом сообщил Хюльдеру, что у Карлотты случился выкидыш. Хюльдер ходил с таким чувством, будто у него самого что-то росло в животе. Особенно после того, как он, собравшись с духом, спросил, на каком сроке была Карлотта, и с ужасом понял, что это может быть его ребенок. После выкидыша Рихард был буквально сражен горем, и это только усилило брожение внутри Хюльдера. В нем боролись два чувства – сострадание к ним обоим и облегчение от того, что не надо было больше переживать и мучиться вопросом, будут ли у ребенка карие глаза, как у Хюльдера, или небесно-голубые, как у обоих его родителей. Хуже всего, однако, было чувство стыда за то, что он предал своего напарника. Они, может, и не были особо близкими приятелями, но Хюльдер проработал с Рихардом дольше, чем с кем-либо другим. И с ним у него установился более тесный контакт, чем с другими сотрудниками в отделении. Это предательство было совершенно непростительным, а главное, совершенно непостижимым. Если, конечно, не принимать во внимание красоту Карлотты. Стоило ей лишь, игриво улыбнувшись, заглянуть ему в глаза, и он забывал обо всем, дав волю первобытному инстинкту. Он знал, что Карлотта осталась одна. Рихард как раз уехал из города на учебные стрельбища. И все, оказалось, складывалось как нельзя лучше. Такой возможности ему больше никогда не представилось бы. Идиот. Где были его мозги? Откашлявшись, Хюльдер потер ладонью пересохшее горло. Вот именно. Наш человек может вполне оказаться в списке родителей, подавших жалобу на этого Сигвальде, в связи с чем-нибудь случившимся при родах. Как скажешь. Но, насколько я знаю, у него среди пациентов, наоборот, очень хорошая репутация. Карлотта в свое время хотела попасть к нему, но было не пробиться, столько желающих. Нужно планировать беременность за несколько лет вперед, чтобы он смог ее вести. Если бы в его послужном списке были ошибки, к нему относились бы по-другому. Все равно проверь. Это такие вещи, которые мы обязаны проверить. И да, если верно то, что говорит дочка про другую возможную жертву, то у нас очень мало времени. Зачем убившему жену врача из-за его халатности убивать кого-то еще? Без околичности, как было свойственно ему одному, бухнул Рихард. Нелогичнее ли было прикончить самого врача? Причем тут его жена? Я не говорю, что уверен в связи между убийцей и Сигвальде, но мы не можем такое исключить, даже если тебе это кажется нелепым. Ответы на вопросы Рихарда беспорядочно теснились у него в голове. Мы ведь не знаем, Может, он намеревался убить Сигвальди, но так как его не оказалось дома, переключился на супругу. К тому же не только врачи могут нести ответственность за врачебные ошибки или халатность. Возможно, в инцидент была вовлечена медсестра или акушерка, как знать. Хюльдер старался направить разговор в другое русло. Он чувствовал, как у него уже начало тянуть в желудке. Обсуждение родов с Рикхардом ограничило с подлостью. Что там с налоговой? Необходимо проработать все версии, так или иначе связанные с Элизой. Возможно, у кого-то, затравленного санкциями и штрафами, сорвало крышу. Налоговые власти, они, знаешь, могут сравнять человека с землей, и даже хуже. А денежные проблемы часто становятся мотивом для убийства. Ты в курсе, как продвигается расследование в этой области? Нет, я об этом ничего не знаю. Данную версию прорабатывают Андрей и Томас. Хюльдер, кивнув, пробежался взглядом по офису. Ни того, ни другого на месте не было. Он надеялся, что те в эту минуту собирают документацию на рабочем месте Элизы, в следственном отделе налоговой службы, и опрашивают свидетелей. Вдруг вспомнил о разговоре с экспертом на вскрытии. Эта сцена с пылесосом тоже вполне может вписаться в эту версию. Каким образом? Не знаю, как это звучит, но, возможно, убийца хотел подчеркнуть, что она высосала деньги с его счетов. И он ответил ей тем же, буквально высосав из нее жизнь. Да, да, конечно. Судя по выражению лица Рикхарда, эта гипотеза его не вдохновила. Он легонько двинул мышь, пробуждая компьютер от спячки, и на экране появилось лицо Карлотты. Оно находилось там бессменно с тех пор, как Хюльдер помнил Рикхарда. Рабочий стол его компьютера был не менее стерилен, чем реальный стол. Всего несколько вертикально расположенных в левом углу иконок оставляли заполненное Карлоттой пространство экрана совершенно нетронутым. Рикхард поспешил выключить компьютер. Когда в начале года он сообщил, что Карлотта ушла от него, у Хюльдера внутри все оборвалось. То чувство облегчения, которое он испытал до этого, услышав о выкидыше, мгновенно испарилось. Он запаниковал, думая, что Карлотта ушла от Рикхарда, в надежде начать отношения с ним. Телефонный звонок к ней расставил все на свои места. Развод никак не был связан с ним, а когда Хюльдер решил на всякий случай уточнить, действительно ли это так, сухой смешок, вырвавшийся у Карлотты, полностью убедил его. По ее словам, они с Рикхардом просто не подходили друг к другу, вот и все. Рикхард явно не разделял ее точку зрения, и его было легко понять. Казалось, сама природа создала их специально друг для друга. Карлотта была своего рода женской версией Рикхарда, всегда неизменно идеальна, ни малейшего изъяна. Хюльдер за все время не мог вспомнить ни одной портящей ее мелочи. Даже мизерные царапинки на безупречно отлакированных ногтях ее великолепно очерченных рук. Рикхарду вряд ли когда-нибудь еще повезет встретить такую женщину. Выключив компьютер, тот продолжал, как ни в чем не бывало, хотя теперь в его голосе появилась нехарактерная для него нерешительность. Может, нам стоило бы сосредоточиться на проверке всех темнокожих, каким-либо образом связанных с Элизой или ее мужем? Рикхард сделал по этому поводу замечание на оперативке, когда Хюльдер сказал, что пока не видит необходимости для проверки версии, основанной на описании девочкой-убийцы. По мнению Хюльдера, оно было пока слишком расплывчатым. Он считал, что картина должна проясниться после следующего вопроса, и тогда, возможно, решение будет пересмотрено. Однако Рикхард и некоторые другие в следственной группе считали это ошибкой. «Как я и сказал, с этим пока спешить не будем. Я сейчас еду в дом ребенка. Попробуем снова поговорить с девочкой. Надеюсь, это поможет нам разобраться, стоит ли понимать буквально ее слова о цвете кожи, или это что-то другое». Хюльдер глянул на часы, он уже опаздывал. «Мы же не хотим, чтобы нас обвинили в расизме, если окажется, скажем, что она видела убийцу, стоящего в тени. Но если у тебя при проверке в списке пациентов окажется кто-то темнокожий, обрати на него особое внимание. Мне такие еще не попадались, и пока ты не дашь добро, я сам специально искать такого человека не буду». «Естественно». Хюльдер улыбнулся. Рикхард был не только образцом аккуратности и корректности. Он также с исключительной точностью следовал приказам. Всегда. Забытое на мгновение чувство вины из-за Карлотты снова кольнуло Хюльдера, и он решил, что обязан что-то добавить. «Может, тебе стоит поехать со мной в дом ребенка, поприсутствовать при опросе дочки?» И тут же пожалел, что спросил об этом, поставив Рикхарда в неудобное положение. «У меня не получится. Я уже договорился о встрече в их местном торговом центре, помнишь? чтобы глянуть на записи камеры видеонаблюдения у банкомата. Рикхард выглядел разочарованным. Ему, похоже, хотелось, чтобы камерой занялся кто-то другой. Хюльдер понимал его. Маловероятно, что от задания, которое он сам поручил Рикхарду утром, будет какой-то толк. Банкомат расположен у одного из главных маршрутов, ведущих к району, где жила Элиза. Если им повезет, на записи может оказаться проезжающая в сторону дома Элизы машина убийцы. Но, скорее всего, объектив камеры направлен вниз. Дороги на записи не видно совсем. Чтобы это уточнить, надо ехать на место. Ах, да, точно. Ну ничего, ты поедешь со мной в следующий раз. У меня такое чувство, что этот опрос далеко не последний. Попрощавшись, Хюльдер поспешил к своему кабинету, взять куртку и ключи от машины. По дороге он оглядывал офис, прикидывая, кого бы взять с собой в дом ребенка, чтобы тот смог выполнить роль щита между ним и Фрей. Хюльдер был по горло сыт напоминаниями о том, чего не следовало делать в амурных делах, и устал ловить на себе источающие яд взгляды. Но черт побери, он был совсем не против возобновить их отношения. Что, естественно, исключено, Фрей ясно дала это понять. Хюльдер улыбнулся про себя, вспомнив, как она принарядилась для встречи с ним в доме Элизы. Может, еще не все потеряно?